Наши уже не придут. 5. Глава 1. Рубикон. 24 апреля 1935 года. Георгий Константинович Жуков стоял за столом и разбирался в данных аэрофотосъемки. Его интересовала трасса в 17 километрах от Саргасы. С утра там произошло серьезное боестолкновение, закончившееся очень неоднозначно. С одной стороны, было уничтожено не менее 20 единиц вражеской бронетехники, а с другой, потери засадного отряда оказались слишком высоки, поэтому ему пришлось отступить. Противник выставил оборону, чтобы выиграть себе время на эвакуацию подбитых броневиков, что никак не входит в планы генерал-лейтенанта Жукова. «Батальон подполковника Панфилова на бронемашины и на штурм», — приказал он, — «и, на всякий случай, дайте ему взвод бронебойщиков». Судя по свежим данным аэрофотосъемки окрестностей, у противника нет механизированных частей в близком доступе, но всегда есть риск, что они хорошо замаскированы. Очевидная задача, как минимум, не дать противнику эвакуировать подбитую технику, а, в идеале, захватить ее, чтобы передать в рембат, развернутый в прифронтовой зоне. Республиканские подразделения ценят трофейную бронетехнику, так как у них острый дефицит всего. Главная беда республиканцев – в испанской армии обнаружилось очень много националистов. И когда стало ясно, что гражданская война неизбежна, мадридское правительство приказало начать выявление и уничтожение коммунистов и социалистов в рядах армии. Это, конечно, привело к потере части гарнизонов, восставших в ответ на эти действия, но также и имело положительный для консерваторов эффект – значительная часть техники и оружия осталась в их руках. «Проинспектируй южное направление», – приказал Жуков полковнику Элафуза. «Проверь состояние подразделений, оцени качество снабжения, обо всех выявленных нарушениях докладывай немедленно». На юге он запланировал наступление, нужно взять Картахену, через порт которой фалангисты доставляют себе подкрепление из Мавритании. «Кстати о маврах», – вспомнил Георгий. Он вышел из штаба, сел в ГАЗ-15, на котором поехал к расположению пункта временного содержания военнопленных. В битве за Теруэл, состоявшейся почти неделю назад, войска националистов были разбиты на голову, в результате чего в плен попало почти 4000 вражеских солдат, среди которых было 618 мавров. Мавры – это уникальные солдаты на службе националистов. Они не считают, что находятся в своей стране, поэтому обращаются с местными жителями весьма вольно. Изнасилование, убийство, мародерство, ограбление – страдают все населенные пункты, в которые заходит мавританский регуларис, поэтому у обычных испанцев нет к ним никакой любви или, хотя бы, приязни. Селяне уже научились прятаться в холмах или лесах, но помогает это мало. Мавры не ленится тратить дополнительное время и искать себе развлечения. После битвы сразу же началось разбирательство, кто и в чем замешан, для чего Жуков выделил военную комендатуру 4-го механизированного корпуса. «Уже началось, что ли?» – увидел вышедший из машины Георгий происходящее на плацу пункта временного содержания военных преступников. Из всех плененных регуларис, незамешанными в военных преступлениях оказалось только 38 человек, которых теперь отправят в СССР, дожидаться конца войны в лагерях для военнопленных, а вот остальных ждет нечто иное. Жуков успел увидеть, как палач дернул за рычаг и сразу 8 военных преступников повисли на петлях. Один из мавров, дергавшийся особенно сильно, перед смертью испачкал себе штаны. На плацу присутствовали не меньше 5000 гражданских, специально их никто не собирал, они сами пришли. Наверное, кто-то соскучился по старым добрым публичным казням, а кто-то пришел за возмездием. На эшафот подняли следующую партию приговоренных. Среди этой восьмерки Георгий увидел парня лет 18-20, выглядит очень молодо, жалобно плачет и дрожит. Жаль ли ему его? Нет. Те, кто не участвовал в военных преступлениях, сейчас плывут в Севастополь. Привести приговор военно-полевого суда в исполнение, дал приказ полковник Голованов. «Есть пор моря!» – с ненавистью выкрикнул старик, ткнувший пальцем в молодого мавра. «Ардиен ел инфиерно, бастарда молдита!» Палач дернул за рычаг, и эта партия приговоренных лишилась почвы под ногами. Жуков молча наблюдал за происходящим. На эшафот поднимали новые восьмерки, перемежая мавров с националистами. Оказалось, что общая вседозволенность порождает много чудовищ в человеческом облике. «Они будут тут до конца?» – спросил вставший рядом с ним Эрнест, указав на толпу гражданских. «Наверное, У них есть веские причины наблюдать за всем этим, пожал плечами Георгий. Ты ведь обязательно напишешь об этом? Обязательно, ответил Хемингуэй. Американский писатель приехал в Испанию в самые первые дни. Сначала он хотел просто зафиксировать происходящее, как журналист, но затем добровольно вступил в интербригаду, чтобы бороться за Испанию с оружием в руках. Помимо Хемингуэя, в Испанию прибыло много журналистов и писателей с Запада. Республиканцы, сражающиеся против националистов, пользуются международной поддержкой, поэтому на их стороне большинство иностранцев. «Надеюсь, меня тоже отметишь, это ведь я спланировал битву при Теруэле», — усмехнулся Жуков. «Я знаю», — кивнул Хемингуэй, — «обязательно отражу это в статье». Среди иностранных представителей, наблюдавших за казнью националистов, обнаружился Антуан де Сент-Экзюпери. «Здравствуйте, комрад Жуков», — приветствовал его француз. «Здравствуйте, товарищ Сент-Экзюпери», — улыбнулся ему Георгий. «Должен отметить, что теперь я вынужден пересмотреть свое отношение к подобным подразделениям на службе Франции», — произнес Антуан. «Жукову известно, что у французов тоже служат мавры и их тоже используют для вполне конкретных целей в колониях. Террор покоренных аборигенов. Пока они не прибыли в Испанию, чтобы сражаться против нас, я буду считать, что их нет», — произнес Георгий. Наблюдая за происходящей казнью, он вернулся мыслями к оценке происходящего на этой войне. Их ограниченный контингент советских войск в Испании послали сюда с двумя целями. Не дать националистам победить, а также испытать ряд образцов техники. Да, кое-где советская военная техника уже повоевала, но это был ограниченный опыт, так как использовали ее иностранцы, а вот Испания дает возможность испытать ее с помощью красноармейцев, но не только это, еще и против самых актуальных образцов техники возможного противника. Самолеты нареканий не вызывают, новейшие истребители 4, оснащенные двумя пулеметами калибра 12,7 108 мм, системы Шпитального и Владимирова, успешно конкурирует с американским К-3 за испанское небо. Немецкие же бипланы Хе-51, оснащенные новейшими итальянскими крупнокалиберными пулеметами Бреда Сафат, что немцы сочли достаточным для усиления огневой мощи своих истребителей, перестали вылетать на боевые задания, выживаемость их равна нулю. Средние бомбардировщики ТБ-2 впервые проходят боевые испытания, их только полгода как приняли на вооружение РККА. Бомбовая нагрузка, по сравнению с предыдущей моделью, увеличена на 500 кг, до впечатляющих 1,5 тонн, а огневую мощь оборонительных турелей увеличили вдвое, путем установки сдвоенных пулеметов ДТ-35. Разведывательные бипланы Р-3 получили усиленные двигатели с новыми фильтрами, способными справиться с испанской пылью. И последнее, это главное преимущество АКСВИ перед армией националистов. У генералитета фалангистов нет такого же объема разведданных, какой есть у Жукова, поэтому владение обстановкой у них сильно хуже, что делает возможными такие ситуации, как в случае с битвой при Теруэле. А в этой битве Жуков, точно знающий расположение тайных укреплений фалангистов, совершил рискованный в обычной ситуации глубокий фланговый маневр, благодаря чему 3 и краткая механизированный полк оказался в тылу вражеских укреплений, что стало полной неожиданностью для генерала Франка, который просто не успел среагировать вовремя. В ходе этого смелого маневра удалось захватить вражеский аэродром, на котором были взяты без боя 12 истребителей К-3 и 7 бомбардировщиков К-23 разной степени целостности. Это сильно ослабило позиции националистов в юго-восточной части Испании. Судя по рапортам специальной комиссии, враг не дремлет. Кое в чем американские самолеты лучше советских, а кое в чем выступают на равных. Ну и важно понимать, что 3-я серия – это далеко уже не новинка, поэтому в ближайшие годы будет что-то сильно лучше. И Георгию было несколько обидно, что такой гениальный авиаконструктор, как Леонид Курчевский, работает на американцев. «У меня к вам вопрос, товарищ генерал-лейтенант», – подошел к нему Эрик Артур Блэр, более известный под псевдонимом Джордж Оруэлл. «Спрашивайте», – разрешил ему Жуков, без особого интереса наблюдающий за завязыванием галстуков на шеях очередной восьмерки приговоренных. «Могут ли интербригады рассчитывать на усиление?» – спросил Блэр. «Какого рода усиление?» – уточнил Георгий. «Речь о танках Т-14», – ответил Джордж Оруэлл. «Они бы нам очень пригодились в грядущем большом наступлении на юг». «Откуда у вас сведения о наступлении на юг?» – нахмурил брови Жуков. «Это секрет Полишинеля», – усмехнулся Эрик Блэр. «Очевидно, что вашей целью является охват Мадрида, вам выгоднее заставить националистов отступить из него, чем брать его штурмом. Танки поступают в очень ограниченных количествах, покачал головой командующий Эксви. К тому же, они действуют в отдельных подразделениях, поэтому я просто не могу отделять их и раздавать всем желающим. Жаль, разочарованно изрек Блэр. Это приведет к дополнительным потерям. Танки Т-14 не оставили равнодушным никого, ни республиканцев, ни, в особенности, националистов. Несмотря на то, что Жуков очень скептически относился к танкам, в частности к Т-10 и даже к Т-10М, некоторое время стоявших на вооружении РК, в Испании он свой скептицизм пересмотрел. Т-14 – это несомненный прорыв в военно-технической мысли. Он мало того, что быстроходен, так еще и неуязвим для современных орудий ПТО, а его 30-миллиметровая автоматическая пушка справляется со всеми имеющимися задачами. Из соображений секретности, в испанскую модификацию Т-14 установили 200-сильный двигатель, а также оборудовали ее рессорной подвеской. Поэтому танк ездит со скоростью 20 км в час, чего в местных условиях хватает с лихвой. За прошедшие месяцы потеряно всего 3 танка, причем только один безвозвратно. Немцы увезли его с поля боя под Леридой в течение 2 часов. Характер боевых действий в Испании делает боестолкновения танк на танк крайне редкими. Но когда такое происходит, Т-14 показывает себя не очень хорошо. Британские танки Вицкерс Хиавы Маркей, оснащенные противоснарядной броней, неуязвимы для 30-миллиметрового калибра автоматической пушки. Впрочем, 40-миллиметрового калибра QF-2 Паундер тоже не способна пробить броню Т-14ГО. Единственное, что могут советские и британские танкисты друг против друга, портить обшивку, разбивать гусеницы, повреждать приборы наблюдения и так далее, после чего расходиться, если есть такая возможность. Что касается немецких танков, то их, после нескольких столкновений, отправили в тыловые части, охранять аэродромы, склады, штабы и прочие важные объекты. Во время знаменитого флангового маневра, около аэродрома Теруэла был разбит танковый взвод, оснащенный танками ПЗКП и ФДВ, и различных модификаций. Пулеметные танки оказались не способны бороться даже против броневиков, а когда их окружили, обнаружилось, что они не могут даже отступить. В итоге танки взяли в качестве трофеев. Жуков не видел у немецких танков никаких перспектив в будущей войне, это мертворожденный проект, которому самое место на свалке истории. Мне жаль это слышать, но количество поставляемых танков очень ограничено и их едва хватает на восполнение небоевых потерь, вздохнул он. Да и как вы видите передачу новейших танков интербригадам, кто будет на них ездить? В целом, ходом боевых действий он был доволен. Благодаря новым танкам удается поддерживать хороший темп наступления и быстро сбивать любые попытки контрнаступлений, поэтому кампания идет согласно генеральному плану. Теперь Жукову нужно охватить Мадрид, вынудить фалангистов покинуть столицу, после чего продолжать выкуривать их дальше на юг. 28 апреля 1935 года. А я тут каким боком? Усмехнулся Леонид. Я не лезу в политику Техаса, а он предоставляет мне площадку для содержания моей ЧВК. Такова была моя договоренность с бывшим губернатором Пэтом Нифом. Джеймс Лурид, нынешний губернатор Техаса, приехал к Леониду лично, с целью решить ряд серьезных проблем, напрямую связанных с Великой депрессией. А Лурид считается сподвижником Рузвельта, во всем его поддерживает, поэтому логично, что губернатор, знающий о связи Курчевского с действующим президентом, счел, что к Леониду можно просто прийти и предлагать разные прожекты в духе «как нам спасти Техас от депрессии». «Но новый курс», – начал губернатор. «Это замечательно», – улыбнулся Леонид. «Только вот мне нужна конкретика, я бизнесмен, а не меценат». «Конкретика?» – после недолгой паузы переспросил Лурид. «Что ж, есть у меня несколько предложений, но я думал, что раз мы в одной обойме, не надо думать, пожалуйста, что после выборов что-то изменилось». Попросил его Леонид. Сейчас очень тяжелые времена, особенно для бизнеса, поэтому каждый спасается, как может. Но душою я, конечно же, с вами, и даже готов помочь, если это не повредит моему бизнесу. Я хотел бы предложить вам несколько проектов по строительству мостов, начал губернатор. О дороге? Нахмурил брови Курчевский. О дороге? Замялся Элрид. Леонид не предполагал, а точно знал, что техасский губернатор сейчас ведет многовекторную политику, пытаясь привлечь финансирование из всех возможных источников. «Похоже, что мы говорим с вами на разных языках», – вздохнул Курчевский. «Поэтому я скажу однозначно, чтобы потом не было недоразумений. Если Леонид Курчевский строит мосты, то по умолчанию подразумевается, что он строит ведущие к ним дороги. Не получится так, что в Техас инвестирует ГМЦ и строит дороги, а Курчевскому достаются сухие крошки в виде мостов. Вам все понятно?» «Мне все понятно», – недовольным тоном ответил Элрид. «Со старушкой Фергюсон работать было гораздо комфортнее», – подумал Леонид. Мириам Фергюсон, ранее занимавшая должность губернатора Техаса, прекрасно понимала, как правильно работать с таким человеком, как Курчевский. Она, конечно, не позволяла ему залезать штату под юбку, но, скажем так, давала держать руку на его коленке. «Мистер Элрид», – заговорил Леонид, – «я прекрасно понимаю ваше положение, более того, я разделяю ваши сложности, но если вы хотите вместе со мной создать в штате рабочие места и реализовать множество проектов, больше не должно быть никого, только я и штат Техас. Вас устраивает это решение?» Губернатор задумался. «Курчевский – это не первый крупный бизнесмен, к которому пришел Элрид. До этого он ездил в Детройт, где общался с Генри Фордом от Форд и Альфредом Слоуном от General Motors. А когда эти ребята не показали своей заинтересованности, он поехал в Нью-Йорк, к Джерарду Сваупу, руководящему General Electric. Но и Сваупу сейчас совсем не до техасских проектов. И тогда настала очередь К-групп. Нужно будет обсудить детали с правлением штата», – начал Элрид. «Разумеется», – улыбнулся Леонид. «Тщательно обсудите все, но не затягивайте. Да, я очень богат, но и у меня есть, куда вложить свои средства». «Хорошо, мистер Курчевский», – кивнул губернатор Техаса. «Мы дадим окончательный ответ до конца следующей недели. Я буду ждать с нетерпением», – произнес Леонид. «На Техас у него большие планы, но об этих планах знает лишь высший менеджмент концерна К-групп. Сейчас это захолустный штат, который привлек всеобщее внимание благодаря запасам нефти, но в инфраструктуру никто серьезно вкладываться не спешил. Леонид собирался изменить это. Да, тамошнюю нефть трогать еще слишком опасно, но вот все остальное, это никому не интересно. Он собирается построить развитую инфраструктурную сеть, которая позволит перевозить мексиканские, читай, его собственные, товары на восточное побережье США. На морских перевозках чужая монополия, поэтому денег с этого Курчевский не имеет, поэтому ему не остается ничего другого, кроме как создать свои перевозки, сухопутные, а дальше, больше, мексиканские рабочие, которых можно будет завозить и использовать на непрестижных работах в Штатах, поедут вполне официально, так как Рузвельт уже пообещал, что Конгресс одобрит. В самой Мексике тоже все схвачено, Каудильо Анхелес установил рубежи зарплат, поэтому у мексиканцев никогда не будет зарплат выше, чем в США, но и ниже определенного предела они не упадут. Максимальная централизация экономики мексиканских Соединенных Штатов позволяет проворачивать и не такое. Леонид сам удивился тому, что ему насоветовал центр. Это свидетельствовало об очень глубоком понимании центром реальных экономических процессов. Изначально он сильно сомневался, опасался, что все это рухнет, но система показала свою потрясающую жизнеспособность. И единственное, что способствовало тому, что он решился на такую серьезную авантюру, это то, что всем плевать на Мексику. 1 мая 1935 года. Аркадий шел впереди торжественной колонны и нес красный флаг. Нес он его за Ленина, который каждый год выходил на первомайскую демонстрацию и проходил положенные 100 метров с флагом, после чего уезжал обратно в горки. Сейчас это невозможно, потому что Владимир Ильич перенес очередной инсульт 29 апреля, вследствие чего впал в кому. Василий Васильевич Крамер, личный невролог Ленина, сообщил Аркадию, что прогноз неутешительный, скорее всего, Владимир Ильич в сознание уже не придет. Впрочем, в прошлый раз он говорил примерно то же самое, только сейчас ситуация выглядит гораздо хуже. Аркадий шел, приветливо махал ликующим людям, стоящим вдоль улицы. Погода весенняя, на улице плюс 16 градусов Цельсия, ветра нет, ярко светит солнце. По Красной площади, около 3 часов назад, прошел военный парад РКК, а за ним состоялось авиационное шоу. На военном параде советским гражданам впервые продемонстрировали танки Т-14, а также БТР-2, Т-10 и Т-10М, также присутствовавшие в парадной колонне, Советские граждане уже видели, и это никого не удивило. А в небе пролетели истребители И-4 и бомбардировщики ТБ-2. После этого началось шествие трудящихся, к которому и присоединился Немиров. Аркадию было приятно ощущать такую непринужденную атмосферу, обрушившуюся на Красную площадь сразу же после завершения официальной части. Повсюду семьи, которые развлекаются в тирах с призами и на игровых аттракционах, размещенных в отдельных будках, пьют квас из желтых бочек, разливную газировку, едят мороженое, сахарную вату, танцуют под музыку, играющую из громкоговорителей. Но он невольно вернулся к последнему разговору с Владимиром Ильичем. Этот разговор состоялся 3 дня назад. Ленин сказал, что Троцкого и его подельников можно уже не трогать, ведь выяснилось, что его тайная группировка сейчас стремительно распадается. Распад официально начался с того, что из тайной партийной группировки со скандалом вышли Роза Люксембург и Карл Либкнехт. До этого оттуда же вышли недолго состоявшие в ней Александра Калланте и Клара Цыткин, но на это всем было плевать. Лев Давидович даже сказал, что это своеобразная выбраковка ненадежных кадров, но вот Люксембург и Либкнехт – это очень весомые представители Германской ССР, с которыми Троцкий начинал революцию в Германии. По мнению Ленина, Троцкий уже отыграл свой последний номер и больше опасности не представляет. А раз он безопасен, то и пятнать себе репутацию попусту не следует. Шествие закончилось у врат Кремля. Аркадий поднялся на трибуну и толкнул короткую речь на воспитательно-идеологическую тему. Политики он в ней не касался, чтобы не портить никому настроение в праздничный день. Далее он уступил место Сталину, который тоже прочел речь примерно на ту же тему, а после него выступил Калинин, который, конечно же, указал на важность подрастающего поколения. Народ слушал внимательно, все-таки первые лица выступают, а в конце каждой речи были бурные аплодисменты. Жаль, что Феликс не смог, подумал Аркадий с сожалением. У Дзержинского давние проблемы со здоровьем, в последние годы сильно обострившиеся, на Первомайском параде он участвовать просто не смог, хоть и хотел. Оркестр заиграл первый день осени, а Немиров, наконец-то, нашел своих жену и детей. Людмила держала на руках изрядно уставшего Владимира, а Анатолий и Александра стояли в очереди за мороженым. «Пап, давай в тире постреляем», – предложил сын. «Лучше давай колечки покидаем», – предложила дочь. Владимир же, судя по его виду, больше всего хотел вернуться домой и основательно поспать. «Все успеем», – заверил их Аркадий. «Сначала тир, а потом колечки». «Я в машину, Володя спать хочет», – сказала Людмила. «Проследи за этими двоими». «Прослежу», – улыбнулся Немиров. Дети купили себе мороженое и газировку, не забыв и об отце, после чего они отстояли очередь в тир. «Я хочу медвежонка», – произнесла Александра. «Сейчас попробуем», – вздохнул Аркадий и взял пневматическое ружье со стойки. Медвежонок был в призах на 10-метровом огневом рубеже, это серьезная дистанция для пневматического ружья, поэтому, чтобы попасть куда-то, требовались неплохие стрелковые навыки. По счастливому совпадению, у Аркадия такие навыки имелись. Он заплатил 10 копеек за 10 пуль, зарядил ружье и сделал пристрелочный выстрел. Чтобы получить плюшевого медведя, согласно табличке, нужно выбить подряд 5 мишеней 3-3 сантиметра. После первого выстрела стало ясно, что ружье совершенно не пристреляно и дает отклонение, примерно, на 5 сантиметров вниз и влево. Держа в голове эту информацию, Немиров начал стрелять. Он сделал серию из 5 безошибочных выстрелов, после чего купил еще одну пулю за копейку и отстрелял следующую серию из 5 попаданий по мишеням покрупнее. «Мишутка ваш», — улыбнулся администратор тира. «И теперь нужно выбрать между куклой и револьвером». «Револьвер», — решил Аркадий. Медведь достался Александре, а бакелитовый наган был вручен Анатолию. «А можно я постреляю?» — спросил последний. «Конечно», — Аркадий дал ему монету на 20 копеек. «Я назову его Олегом», — прошептал Александра, обняв довольно-таки крупного плюшевого медведя, носящего на голове форменную зимнюю шапку-ртка. Анатолий начал азартно стрелять на все деньги, но выиграл только леденец, потому что слишком поздно нащупал поправку. Когда они отходили от тира, Аркадий услышал мельком обрывок разговора администратора и служащего. «Надо ужесточать», произнес администратор, а то вон, даже товарищ генсек 10 попаданий подряд сделал. «Дистанцию не увеличить, места мало», – посетовал служащий тира. На аттракционе с колечками Аркадий выиграл только деревянную машинку, просадив на это 13 копеек. С метанием колец у него дела обстоят не очень. Весь остаток дня, до самого вечера, они ходили по Красной площади и развлекались. А когда дети устали, они пошли к машине, возле которой Аркадия уже ожидал Тура Рыскулов, заместитель Сталина. Его на должность заместителя председателя СНК брал еще Аркадий, с подачи Ленина, а Сталин не стал ничего менять, они сработались. «Здравствуйте, товарищ генерал-лейтенант», – дежурно улыбнулся Рыскулов. «Здравствуйте», – пожал ему руку Аркадий. «Лучше будет отойти, у меня для вас конфиденциальное сообщение», – произнес зампред СНК. Они отошли от машины, сопровождаемые обеспокоенным взглядом Людмилы. «Товарищ Ленин умер меньше часа назад», – сразу же сообщил Рыскулов. «Товарищ Сталин обеспокоен возможными последствиями этого события, поэтому просит вас немедленно явиться во Дворец Советов». Глава 2. Крещендо. 8 мая 1935 года. Аркадий взялся за ручку гроба и поднял его. В этом участвовали Сталин, Калинин, Микоян, Киров и Сергеев. Последние трое суток тело Ленина находилось в холле Дворца Советов, где проводилось официальное прощание. Затем, позавчера, гроб перенесли в Кремль, в Сенатский дворец, на последнее место работы Ленина. А сегодня, когда временный мавзолей был завершен, тело Владимира Ильича несут к месту упокоения. Сразу после смерти Ленина забальзамировали, но только для церемонии прощания во Дворце Советов, а хоронить его пусть и будут в мавзолее, но в традиционном склепе внутри, а не под стеклом. Это было личное распоряжение Владимира Ильича, которое он дал после одного из разговоров с Аркадием, а тот лишь поинтересовался, как быть в случае его смерти. Впрочем, идея постоянного бальзамирования и размещения в прозрачном гробу, все же, поднималась, предлагалось наплевать на последнюю волю усопшего и сделать политически выгодно. Но тут уже Сталин настоял, чтобы воля Ленина была исполнена до конца. В СССР объявлен недельный траур, а красные флаги над Кремлем и Дворцом Советов приспущены. Из политических соображений было решено объявить датой смерти Ленина 2 мая 1935 года, потому что праздновать 1 мая и одновременно с этим поминать годовщину смерти великого кормчего – это неправильно. А как Виссарионович переживал, вспомнил Аркадий, мельком глянув на Сталина. Вечером 1 мая он вызвал Немирова во Дворец Советов, на секретное заседание Президиума Верховного Совета, на котором поставил вопрос, как быть и что делать. Видимо, в представлении Иосифа Сталина смерть Ленина выглядела как политическая катастрофа, грозящая всему Союзу немедленным государственным переворотом и реставрацией буржуазного режима. И хуже всего то, что он был такой не один, Калинин тоже переживал. Ленин для всех – это не просто человек, это символ СССР, гарант его несокрушимости. И если больше нет Ленина. Но Аркадий всех успокоил и зачитал прощальное письмо, переданное ему лично в руки Надеждой Константиновной. В этом письме Ленин, предвидевший возможный ажиотаж по поводу его смерти, призывал Верховный Совет успокоиться и продолжать работу. Он, в очередной раз, сообщил, что СССР построил самую демократическую систему государственного устройства из всех возможных, аналогов нет и не будет в обозримом будущем. И любой, кто попытается разрушить эту систему, столкнется такой проблемой, как нулевая легитимность в глазах народа. А в таких условиях практически невозможно не только просто работать, но и гарантировать, что новый режим продержится хоть сколько-нибудь долго. Владимир Ильич заявил в своем последнем письме, что в СССР была построена практически несокрушимая система государственной власти, кратно более надежная, чем та, с которой они начинали. Также он не забыл напомнить всем, что две пятилетки показали безальтернативную правильность выбранного пути. Он отметил, что был счастлив своими глазами наблюдать за тем, как отсталая аграрная страна превращается в сверхсильного промышленного гиганта. Он напутствовал Верховный Совет особое внимание уделить третьей пятилетке, а также продолжать следовать курсу, заданному Марксом и Энгельсом. После того, как Аркадий дочитал прощальное письмо Ленина, в зале заседаний Верховного Совета повисла долгая тишина, которая была прервана бурными аплодисментами. Его самого очень тронуло это проникновенное послание, а некоторые народные депутаты и вовсе заплакали. Ленин для всех – это не просто человек, а нечто гораздо большее. Он неплохо продержался, подумал Аркадий, и даже сам отмечал, что смог это лишь благодаря мне. Гроб донесли до гранитного мавзолея, построенного на Красной площади. Здание это временное, его строили не в последний момент, а загодя, Правда, в другом месте. Все понимали, что Ленину осталось недолго, просто не знали, сколько именно. Будущий мавзолей возвели в Подмосковье, на режимном объекте, а потом разобрали и привезли на Красную площадь. И, тем не менее, это временное здание, построенное у Никольской башни, а окончательный вариант построит у Сенатской башни, посередине восточной стены Кремля, где, на памяти Аркадия, располагался оригинальный для него мавзолей Ленина. Культ личности уже успешно сформировался, подумал Немиров, взглянув на людей, заполонивших Красную площадь. На похороны Ленина со всего Союза приехали сотни тысяч людей. Сталин, как председатель СНК, был вынужден взять это дело под личный контроль и организовать временные жилища для всей этой прорвы людей. Благо, нечто подобное ожидалось, поэтому на территории за Рублевским шоссе построили небольшой город из дерева и бетона. Потом, когда люди разъедутся, материалы от временного города пустят на что-нибудь полезное. Примечателен также был спор о переименовании Петрограда или Москвы в Ленинград или Ленин. Совет рабочих и крестьянских депутатов Петрограда проголосовал единогласно, Петроград должен стать Ленинградом, но то же самое сделал Совет рабочих и крестьянских депутатов Москвы, москвичи захотели, чтобы Москва стала Лениным. В итоге это дело передали Верховному Совету РСФСР, а тот сразу перепасовал его Верховному Совету СССР. Голосование высшего законодательного органа закроет вопрос раз и навсегда. Аркадий был на стороне петроградцев, все-таки, родина революции, если не его, то кого вообще. Впрочем, в братских республиках уже сами все решили. Верховный Совет Таджикской ССР постановил, что Ходжент отныне Ленинабад, а Верховный Совет Армянской ССР переименовал Александрополь в Ленинакан. Переименование десятков сел и ПГТ можно даже не вспоминать, правда сообщает, что кое-где сельсоветам в переименовании было отказано, по причине слишком большой концентрации селений с идентичными названиями. Да, было бы глупо. Я живу в Ленина, но не в том Ленина, что в Ленинском районе, а в Ленина, что в Ленинградском районе, ха-ха, подумал Аркадий, занося гроб в мавзолей. Сейчас самый сложный участок, ступеньки. Владимира Ильича в народе любит, неподдельно. Первые дни после его смерти в воздухе Москвы чувствовалась глубокая депрессивность. Все, кого встречал Аркадий, были хмуры и грустны, причем не на показ, даже когда им кажется, что их никто не видит. И пусть он отошел от дел уже очень давно, все равно, Ленин оставался и остается для советских граждан главным символом революционной эпохи. Это при нем была завоевана свобода, это при нем были побеждены реакционные силы, а также отражены иностранные вторжения. Это он стал источником благоприятных изменений в жизни простых людей, поэтому питать к нему они могут только благодарность и любовь. Собственно, сотни тысяч людей, сорвавшиеся с мест и приехавших, чтобы попрощаться с Лениным, говорят сами за себя. «Аккуратно спускаем», – произнес Сергей Киров. Закрытый гроб погрузили в нишу склепа, после чего носильщики отошли. Первым прощальные слова сказал Аркадий. Накануне ночью он написал речь, в которой вспомнил свой опыт работы с Лениным и то, как они начинали вместе. После него выступил Сталин, а за ним Калинин и остальные члены Президиума Верховного Совета СССР. После спуска гроба, они вышли из мавзолея и выступили с речами перед народом. Товарищ генерал-лейтенант обратился к Аркадию Наума Итингтон. У этого сегодня рабочий день, ведь Испания на острие атаки, поэтому Аркадий слегка удивился, когда увидел его на Красной площади. «Да», — посмотрел на него Аркадий. «Хосе Антонио Прима де Ривера успешно устранен», — сообщил ему Эйтингтон. «Де Ривера — это основатель и бессменный лидер испанской фаланги, то есть главный генератор проблем для республики. На фоне есть еще и Франко, но его роль, на данный момент, очень незначительна. Если спросить случайного испанца, то он ответит что-то вроде «какой еще Франко?». Впрочем, иллюзии Аркадий не питал. «Время Франко еще придет». «Хорошая новость», – кивнул он. «Преемника уже выбрали. Говорят, что таковым станет Мануэль Дилья Ларри», – ответил Наум. «Хочу отметить, что операцию по устранению организовал Судоплатов. Наше участие осталось тайным», – уточнил Аркадий. «Мы сделали все, чтобы это выглядело, как внутренняя борьба фалангистов», – кивнул Эйтингтон. «Судоплатов предлагает убрать Эдилью. Не нужно», – покачал головой Аркадий. «Впрочем, обсудим это позже». «Я вас понял, товарищ генерал-лейтенант», – кивнул председатель КГБ. «Завтра могу рассчитывать на беседу, разумеется», – кивнул Немиров. Все политические устранения санкционируются Президиумом ВСССР, который опирается на решение специальной комиссии при Верховном Совете, это нужно для обеспечения должного уровня секретности. По собственному усмотрению Аркадий устранять никого больше не может, такова цена реформы. Это прямое следствие тех скользких моментов, на которых его ловили Ленин и Сталин, они не знали точно, в чем он замешан, а к чему не имеет никакого отношения, поэтому, в ходе реформы, устранили это тонкое место. После официальной части они поехали домой к Сталину, который предложил помянуть товарища Ленина в кругу близких. У Ильича был свой взгляд на коммуны, вещал Сергей Миронович Киров, держащий в руках рюмку водки. Он говорил мне как-то, что артели – это не совсем то, чего он ожидал. Аркадий Петрович, что ты думаешь об этом? Я разделяю мнение Владимира Ильича, мне они тоже не совсем нравятся, ответил на это Немиров. Коммуны – это идеал, к которому нужно стремиться. Они обнажают лучшие черты, присущие человечеству, а артели – это как заработать побольше денег с пользой для общества. Но, все же, как заработать побольше? Народные предприятия, о которых я говорю уже давно. Знаем, знаем, усмехнулся Киров. Позволит встроить в план и так далее. Лучше расскажи анекдот. Ты бы повежливее, попросил его Сталин. Не с собутыльником беседуешь, а с генеральным секретарем. Моя вина, произнес Киров. Прошу прощения, товарищ Немиров. Прощен, улыбнулся Аркадий. Анекдот, есть у меня один. Чего общего между матом и диаматом? И чего же? Спросил Киров. Мат все знают, но притворяются, что не знают, ответил Немиров. А диамат никто не знает, но все притворяются, что знают. И то, и другое, сильнейшее оружие в руках пролетариата. Ха-ха-ха, рассмеялся Сталин. Забавно, улыбнулся Берия. Ха-ха, хохотнул Киров. Смешно, но это не совсем шутка. А есть что-нибудь новенькое про генсека? Спросил Карл Радик. Кому что, а Радеку, усмехнулся Сталин. И все же, попросил Радик Немирова. Ладно, есть один, кивнул Аркадий. В квартиру Немировых звонят, трубку берет Людмила Наумовна и спрашивает. Алло, кто это? Отвечает женский голос. Здравствуйте, это его однокурсница. А Людмила говорит. БЛ, где ты, а не однокурсница? Мой только в военном училище учился. Ха-ха-ха. Заливисто рассмеялся Карл, после чего достал из кармана блокнот. А вот это я запишу, ха-ха-ха. Да уж отсмеявшись, произнес Сталин. Но задуматься заставляет, целый генсек, но учился только во Владимирском военном училище. Этого военного училища больше нет, вместо него учреждено Петроградское военное училище РККА, с новым преподавательским составом. За прошедшие годы в войсках почти полностью сменился классовый состав. По последним данным, таких как Аркадий, то есть начинавших при царе, осталось всего 11,4% от всей штатной численности. Кому-то кажется, что это много, но если сравнивать с 20-ми годами, РККА постоянно расширяется, что и обуславливает падение процента бывших царских солдат, унтеров и офицеров. В 1927 году численность Красной Армии достигла 2700 единиц личного состава, из которых 1500 относились к действующим войскам. В 1935 году численность Красной Армии достигла 5500 единиц личного состава, из которых 3300 относятся к действующим войскам. В следующем году запланировано расширение еще на 500 человек, но действующая армия от этого не увеличится. Аркадий решил, что настало время расширять инфраструктурную часть Красной Армии. Ремонтные батальоны, медицинская часть, логистическая часть, инженерное обеспечение и так далее. И это самая тяжелая часть модернизации армии, так как это не просто солдаты, а квалифицированные специалисты, которых не родить за несколько месяцев, что пыталась сделать РККА в конце 1930-х годов в прошлой жизни Аркадия 1, о реорганизационных действиях РККА накануне Великой Отечественной, в эфире рубрика «РЕД», зачем ты мне все это рассказываешь, в то время было очень сложно получать актуальную информацию с зарубежных полей сражений, поэтому если что-то происходило, скажем, во Франции, например, ее форменный разгром вермахтом, то в СССР приходили очень обрывочные сведения, за достоверность которых никто не ручался. Именно поэтому реакцией на то, что вермахт широко применяет танковые корпуса, стало немедленное увеличение количества танковых корпусов в РККА. Правда, информация оказалась недостоверной, не в том, что немцы применяют танковые корпуса, а в том, что у них понимается под танковым корпусом. У них танков в этих подразделениях было сравнительно мало, а больше панцергренадеров, о которых расскажу в другой раз. Но, помимо этого, была другая проблема. Танкистов-то быстро собрать можно, если постараться, танки для них произвести, с напряжением сил, тоже можно, но никак нельзя сделать то же самое с инфраструктурой и обеспечением этих танковых корпусов, а задача была поставлена. Но и это еще, если сравнивать с тем, что было помимо этого, ерунда. Резкое наращивание численности Красной Армии с 96 стрелковых дивизий к началу 1939 года до 198 стрелковых дивизий к лету 1941 года привело к тому, что наметилась острая нехватка офицерского состава. Квалифицированный командующий состав родить на пустом месте быстро тоже нельзя. Наиболее острой проблемой был младший командующий состав. В РККА некоторые сержантские функции были возложены на офицеров, командующих подразделениями вплоть до взвода. Прохладные истории о том, что сталинские чистки обезглавили РККА и сделали ее не готовой к войне, это забавно, если помнить, что проблема была создана еще в 1939 году, но не чистками, а расширением армии. А армию расширять было нужно, потому что противник делал то же самое, причем более успешно. В общем, добавь эти чистки, убери их, общая картина изменится не сильно. Я не говорю, что это хорошо, но я говорю, что влияние этих чисток слишком переоценивают. Проблемы имели другой характер, более глубокий. Сталин, еще в начале 30-х годов, должен был выбирать, либо большая армия, непонятно на какие шиши и непонятно с какими перспективами, либо индустриализация, тоже непонятно на какие шиши, но зато понятно с какими перспективами. Выбрал он индустриализацию и не прогадал. Мы, конечно, с нашим-то послезнанием, можем ругать Сталина и советских генералов на тему того, что надо было сразу верно оценивать возможности противника, заранее готовиться к совершенно новой войне, только вот беда, без послезнания все происходящее относится к категории непредсказуемого. По графикам РККА успевает, в принципе, можно вступать в войну хоть сейчас, но Аркадий хотел оттянуть этот момент как можно дальше. Собственно, именно поэтому они сейчас погрязли в Испании. «У меня тут припасено несколько бутылочек отличного грузинского вина», — вспомнил Сталин. «Аркадий, поможешь?» Они прошли в подвал. «Что-нибудь новенькое слышно о Екатерине?» — спросил вдруг Сталин, начав искать вино в одном из шкафов. «Давно хотел проверить, но дел много. Ты ведь держишь проект на контроле?» Хорошо известна сильная приязнь Иосифа Сталина к этому проекту. Концепция РЗО запала ему в душу, не только характеристиками, но и эффектом. Ничего подобного нет ни у кого. СССР в этом вопросе неоспоримый лидер. Правда, никто еще не знает, что десятилетия назад началась какая-то гонка. Конечно, заверил его Аркадий. 2 месяца назад довели до ума систему наведения, а почти месяц назад, наконец-то, решили проблемы с лафетом. В следующем году, если ничего не изменится, будет начато серийное производство. Несколько сомнительный момент. Новая модификация реактивных снарядов, способных лететь на дистанцию до 22 километров, но за счет снижения доставляемой массы и более высокой себестоимости. По сравнению с 15 километрами, достигнутыми предыдущими снарядами, это впечатляет, но нужно думать о массовом производстве. Впрочем, Владимир Артемьев, благодаря разработке нового 130-миллиметрового реактивного снаряда, сделал ряд усовершенствований для предыдущей модели. Новый головной обтекатель и стабилизаторы новой формы позволят увеличить дальность полета снаряда до 16-17 километров. «Дело очень важное, а я уже 10 лет жду», – произнес Сталин. «Сделайте хотя бы какую-то РЗО». «Так нельзя», – покачал головой Аркадий. «Это секретное оружие, которое мы бережем для большой войны. Появись оно раньше, у противника неизбежно будут разработаны аналоги». «Но 10 лет», – посетовал Иосиф Виссарионович. «Если бы я не знал, что именно это за оружие, в этом вся соль», — усмехнулся Немиров. «Мы знаем, а они не знают, но узнают, когда придет время. Впрочем, Екатерина — это ерунда, по сравнению со стеклом. Не и «Аквамарин», единственной задачей которого является атомный проект, совершил серию прорывов, достигнут серьезный прогресс в исследовании нейтронов, а также начато строительство первого ядерного реактора на основе замедления нейтронов с помощью графита. Но главное, отработаны технологии производства графита достаточной частоты. Работа идет очень медленно, обходится очень дорого, но это обоснованные траты. Все окупится с лихвой к концу первой половины 40-х годов. Но это плутониевый путь, а есть ведь еще и урановый. Это самая дорогая часть проекта «Стекло», проводимая на юге Казахской ССР. Алма-Атинский каскад – серия из 10 гидроэлектростанций, 4 из которых уже построены в рамках второй пятилетки, обеспечивает электроэнергией исключительно проект «Стекло». Только вот был допущен просчет, совокупная мощь всех этих ГЭС, судя по всему, будет недостаточно для реализации проекта. Как оказалось, счет должен идти на сотни мегаватт, а эти ГЭС дают десятки. Основная проблематика состоит в том, что для газодиффузионного метода, разработанного в ней аквамарин для обогащения урана-235, требуется неимоверная прорва энергии, как минимум 250 мегаватт, а каскад дает только 28 мегаватт, чего безбожно мало. Решено было, что Алма-Ата будет обрабатывать уран только первично, а дальше он поедет в Иркутскую область, где ударными темпами строится братская ГЭС. Никто не знает, зачем, никто не знает, почему, но официальная версия гласит, что это все для производства алюминия. Расчетная мощность этой ГЭС – 4 гигаватта электроэнергии, чего должно хватить на 2 крупнейших завода по обогащению урана или 4 крупных. Что Алма-Ата, что Братск – это очень далеко и вплоть до спутниковой эры никто так и не узнает, что там происходит. Братскую ГЭС начали строить 3 года назад, а закончить обещают через 2-3 года, если никто не будет мешать. Это очень масштабный проект, можно сказать, великая социалистическая стройка, поэтому его курирует лично Сталин, он прекрасно знает, что и зачем, что обуславливает очень тщательный контроль с его стороны. В основном там всем заправляет Берия, но если ему кто-то мешает, то он сразу обращается к Сталину. Эти двое очень хорошо спелись и работают в ритме вальса. Но это был личный просчет Аркадия, сильно недооценил энергоемкость проекта «Стекло». Из-за этого произошла задержка проекта, нужно было сразу закладывать максимум и строить мощную ГЭС на пару лет раньше. Нужные технологии-то уже есть, а вот времени все меньше и меньше. «Идем, мне нужно выпить», — позвал его Сталин, нашедший запыленные глиняные бутылки. 7 июля 1935 года. «Слетай туда, муха, и подави этот сраный опорник», — приказал старший лейтенант Васильев. «Даю тебе танк, скажешь лейтенанту Илларионову». «Есть», — козырнул старшина Говоров. «Взвод, по машинам». Уже вторую неделю идет битва у Гвадалахары. Стремительное наступление на Мадрид проходило очень успешно, до поры до времени. Глубокая операция, с применением 3 и краткой танковой дивизии, в которой имеет честь служить старшина Иван Анатольевич Говоров, проломила оборону националистов, обратив их в бегство, а также заперев некоторые их воинские формирования в окружении, но у Гвадалахары наступление сначала замедлилось, а затем и вовсе остановилось, по причине встречи с глубоко эшелонированной обороной. Иван до сих пор не понимал, почему он все еще на войне. Вроде бы договорился с собой, вроде бы даже собрался подать рапорт, но потом случилась Испания, и он сам не заметил, как записался добровольцем. И вот он снова там, где чувствует себя нужным, в зоне боевых действий. В этот раз точно все, в очередной раз попытался себя убедить Говоров. Этот раз, последний. Танкистов он нашел быстро, столь же быстро объяснил приказ старшего лейтенанта Васильева, после чего танк Т-14 возглавил колонну из 3 БТР-2 и поехал туда, где он по-настоящему нужен. Проблемный опорный пункт находился прямо перед деревней Торталоди и Нарис и сильно мешал продолжению общего наступления. Фалангисты выработали тактику борьбы с танками, импортные противотанковые пушки оказались бессильны против новейших Т-14, но кое-что могут и они. Обнаружилось, что если бить по гусеницам и приборам наблюдения, танки можно вывести из строя и, тем самым, сбить натиск. Поэтому испанские националисты освоили маскировку своих ПТ-орудий, что не только позволяет им наносить первый удар, но еще и скрывать орудия от авиаразведки, что тоже очень важно, учитывая советскую авиацию, царящую в небе. «Всем проверить и перепроверить экипировку», — приказал старшина Говоров и сам последовал собственному приказу. Бронежилет на месте, эта штука спасла ему жизнь и здоровье минимум 7-8 раз. Однажды он выковырил из грудной дюралевой пластины 2 крупных осколка, не дошедшие до тела пару миллиметров. мелкие осколки, задержанные защитной тканью, он даже не считал. Конечно, они бы вряд ли нанесли какой-то серьезный ущерб, но наверняка это неизвестно. ППД-31, оборудованный дульным тормозом и барабанным магазином на 60 патронов, это особенная модификация для СПН, которую Иван выменил на 25 сухпайков и 4 бутылки довольно-таки недешевого вина от местных. За каждый барабан сверх ему пришлось отстегнуть еще по 2 бутылки вина, благо, он умеет налаживать контакт с гражданским населением. Вино он выменил у одной местной бабки за сухпайки, а вот за дополнительные сухпайки пришлось платить рублями, капитану Ушкову, служащему в батальоне МТО. Путем нехитрой комбинации, сухпайки превратились в вино, а вино и дополнительные сухпайки превратились в ППД-31 и 5 барабанов к нему. Все это стало возможным лишь благодаря тому, что по соседству с 1 и краткой ротой 5 го батальона некоторое время стоял 2 и краткой батальон СПН. А дальше он договорился с командиром, сдал штатный ППД-25 на склад, после чего ему в военный билет вписали серийный номер нового автомата. Был вариант купить у спецназовцев штурмовой комплект из защитной ткани, но они заломили слишком большую цену, поэтому Говоров отказался. «Вредно им будет столько пить», — подумал он. Но спецназовский старший сержант расхваливал комплект так, будто это его дочь на выданье, и пулю пистолетную держит с 5 метров, а еще его усилили местной сталью, нагрудник держит чуть ли не пулю винтовочную. Брехня, конечно, винтовочную пулю держит только броневик или танк. Одно ясно, СПН разрешают гораздо больше, чем остальным. Говорову, например, прилетело бы по каске, заметь его кто-нибудь из офицеров с бутылками вина. Да, Васильев бы, скорее всего, отмазал, но все равно было бы неприятно. Наконец, они прибыли к опорнику и начали высадку. Иван ужом проскользнул между кустами и занял подходящее укрытие. Прежде чем начать стрелять, лучше оценить обстановку. Сразу же заработала 30-миллиметровая автоматическая пушка танка. Гулкий грохот сопровождался небольшими пылевыми султанчиками на территории опорника. Пулемет, поливший по броневикам, сразу же замолк. С БТР-2 тоже велся огонь по позициям противника. Для этого на них установлены башенки с крупнокалиберными пулеметами Дегтярева. Лейтенант Илларионов не стал заострять внимание на пулеметах, а больше фокусировался на проявивших себя противотанковых пушках. «Будь больше ХТ-14, не было бы сейчас проблем», — подумал Иван, через 4-кратный бинокль рассматривая бетонные укрепления противника. ХТ-14 — это химический танк, оснащенный новейшим огнеметом, способный метать огнесмесь на дистанцию до 150 метров. Доты любой конструкции выжигаются дотла обычно за залп или два. Единственным недостатком ХТ-14 является их малое количество в войсках и очень неохотное применение командованием. Техника секретная, никак нельзя, чтобы она попала в руки врагу, поэтому-то и применяется она очень ограниченно, но всякий раз это приводит к тому, что националисты просто оставляют свои позиции. Крупнокалиберные пулеметы с ПТРов залили вражеские окопы медью, свинцом и сталью, а Говоров решился и махнул рукой. Пора брать фалангистов за задницу. Он поднялся на ноги, побежал на вражеские окопы и открыл огонь из своего пистолета-пулемета. Вжатые в землю националисты отстреливались очень вяло, поэтому Иван без проблем добрался до первой линии окопов и начал бросать гранаты, одну за другой. РГУ-1, оборудованные самодельными банками, содержащими не 6500 шариков, а примерно 10 тысяч, разорвались в окопах, взметнув в небеса снопы готовых осколков. Металл их он не один, остальной взвод тоже раскидал свои гранаты по окопам, поэтому зона сплошного поражения охватила метров 100 окопа. Старшина Говоров перемахнул через бруствер и рефлекторно дал короткую очередь по первому обнаруженному противнику, но тот, как оказалось, был уже мертв. Ему оторвало обе руки и вмяло лобную часть шлема внутрь черепа, не говоря уже о том, что лица у него больше нет. В окопе лежало еще 2 трупа разного состояния, но они Ивана не интересовали. Ему нужно подавить пулеметы, чтобы сюда могла беспрепятственно зайти пехота. Контратака со стороны врага невозможна, потому что потерянные им окопы теперь прикрываются 3 крупнокалиберными пулеметами, 1 автопушкой и 1 пулеметом винтовочного калибра. Пулеметное гнездо уже было оставлено, испанцы бросили 3 пулемета Гачкисса, а также 1 пулемет системы Максима, вероятно, взятый трофеем у республиканцев. «Занять оборону», — приказал старшина Говоров. «Пулеметы развернуть, оформить оборонительную позицию. Хрен его знает, когда приползут наши республиканцы. В отличие от саперно-штурмовых подразделений РККА, действующих на острие атаки, республиканские формирования перемещаются преимущественно пешком, поэтому не могут делать по 50-60 километров в сутки. «Эй, старшина!» — позвал Говорова лейтенант Илларионов. «Капонир надо выкопать, вон тот холмик отлично сгодится. Там раньше находился минометный расчет, но его уничтожили артиллерией». «Есть!» — козырнул Иван. «Я своего наводчика к вам отрежу, позицию подобрать надо», — сказал командир танка. «Мы бы и сами, но надо автопушку перезарядить». «Сделаем все», — заверил его Говоров. «Насколько ему известно, есть проблема у этих автоматических пушек, пока лента полна, все замечательно, но если нет второй, то придется собирать звенья воедино и заряжать их снарядами, все вручную и трудоемко. И кому попало, это не поручишь, потому что строго установлена очередность снарядов. 9 июля 1935 года. БТР-2 застыл на месте, после чего Говоров первым выскочил из-за рухнувшей аппарели и сразу же прыгнул во вражеский окоп. ПТ-расчеты противника были разорваны в клочья авиацией и артиллерией, поэтому командование позволило себе вольность, доставку саперно-штурмовых подразделений непосредственно на позиции противника. Бои уже перешли в пригороды Гвадалахары, за которую националисты решили держаться до последнего. Сюда стягиваются полки фаланги «Регуларис», прибывшие из Марокко, а также немецкие и венгерские добровольцы. Иван безжалостно расстрелял даже не успевшего поднять винтовку испанца, после чего зашвырнул усиленную РГУ-1 в блиндаж, из которого тот вылез. Среди красноармейцев националистов называют пионерами за пилотки, сильно напоминающие пионерские. Республиканцы же, возможно, в том числе и из-за этого, недавно полностью перешли на пилотки нового образца, идентичные советским. После взрыва гранаты в блиндаж ворвались штурмовики, добившие раненых и заложившие подрывные заряды на опорные балки. Если сегодня что-то не получится, в следующий раз здесь блиндажа уже не будет. Далее взвод Говорова подавил сопротивление остатков сил пионеров, а затем сразу же, согласно плану штурма, выдвинулся в городскую застройку. Задача простая и понятная. Необходимо захватить собор. Санта-Мария дела что-то там ла-майор, попытался вспомнить его полное название Иван. Согласно данным аэрофотосъемки и сухопутной разведки, пионеры превратили этот собор в крепкий опорный пункт, вырыли вокруг окопы, построили блиндажи, установили пулеметные гнезда и пушки ПТО, а также разместили батарею минометов прямо на кладбище женского монастыря. С одной стороны, Говоров осуждал пионеров за то, что они лицемеры, используют для обороны то, что поклялись защищать, но с другой, прекрасно понимал, эти соборы и монастырь построены в средневековье, на самом выгодном, с оборонительной точки зрения, месте, с утилитарной целью, защитить население от набегов мавров. Иронично, подумал Иван, вспомнив, против кого они сейчас сражаются. Но худшие в этой ситуации, артиллерию применять запретили, так как историческая ценность, а еще там содержатся монахини и священники, а также некоторые местные жители, не успевшие сбежать. Ну и колокольня еще может послужить для корректировки артиллерии. «Дальше не поеду, родной», — выглянул из БТР-2 старший лейтенант Вицин. «Тут крыши прямо над головой, гранатами забросают, как пить дать. Но нам поддержка нужна», — произнес Говоров. «Либо все здания зачищай вдоль улицы, либо я никуда не поеду», — ответил на это Старлей. «Устав не разрешает просто кидаться в эти переулочки». «Ладно, придумаю что-нибудь сейчас», — вздохнул старшина. «Повезло, что фалангисты не рискнули укрепляться в средневековой башне, что стоит на пути наступления. Судя по разведданным, там можно было оборудовать неплохой опорник, правда, без возможности эвакуироваться, если оборона рухнет. Дураков нет, все это поняли, поэтому довольно-таки неплохая башня так и стоит незанятая». «Есть дымовые шашки?» — спросил Говоров. «Ну», — замялся Старлей, — «вообще-то есть, но отчитываться потом». «Я проставлюсь, обещаю», — заверил его старшина. «Сколько надо?» Штурм опорника начался спустя полтора часа. Штурмовики подошли к нему с двух улиц, с улицы Аламин-Имарина, причем с последней подходить было максимально сложно, по причине того, что это ничья земля. Устранение пулеметчика на колокольне стало сигналом для массированного обстрела опорника дымовыми шашками. Когда завеса встала, травя фалангистов удушливым дымом, взвод Говорова пошел в атаку и сразу же навязал им ближний бой. Началась оглушительная перестрелка, но Иван отметил, что прекратились характерные хлопки, 81-миллиметровые минометы прекратили стрельбу, а это значит, что группа на улице Марина уже вступила в бой. Когда штурмовая группа Говорова достигла собора, началась кульминация, на несколько десятков секунд интенсивность стрельбы резко возросла, а затем столь же резко снизилась, по причине того, что был взят перерыв на гранаты. После длинной серии хлопков штурмовики ворвались в задымленный собор, преодолев паперть, или как это называлось у католиков, Говоров ворвался в притвор, в котором все уже было кончено, но в дальней части, где в православных церквях обычно находится храм, возникали яркие вспышки, сопровождаемые ружейным и автоматным грохотом. Остро вспыхнула боль в груди, Говоров рухнул на пол, после чего сразу же отполз за массивную скамью и ощупал место ранения. При движении левой руки сразу же заболело в груди, а значит, что-то сломано, это как минимум. Судя по удаляющимся звукам, храмовая перестрелка продлилась недолго и переросла в алтарную, а затем все стихло. Ивана нашел санинструктор. «Живой?» – спросил он. «Похоже на то», – ответил Говоров. «Что-то сломало пулей, рукой шевелить больно». «Ничего-ничего», – улыбнулся санинструктор. «Сейчас вытащим тебя на свет и посмотрим, что тебе сломало». Глава 3. Тротиловое эхо. 10 августа 1935 года. И да, это обойдется нам в крупную сумму, но зато мы получим более дешевый алюминий, чем конкуренты, продолжил Леонид. Он выступал перед советом директоров, полуформальным органом, необходимым для того, чтобы выполнять все его хотелки и контролировать операционную деятельность концерна КГРУП. Так что изыскивайте средства, думайте и соображайте. Нам нужно залезть в проект ГЭС в Кентукки, потребовал Леонид. Кадам, это исключительно моя заслуга, моя и только моя, поэтому, если с Кентукки не будет результатов, я начну задумываться о том, а нужен ли мне совет директоров в нынешнем составе. Кадам, это проект дамбы в округе Марипоса, штат Калифорния, который Курчевский выхватил из рук федерального правительства. Рузвельт хотел, чтобы были проведены 1000 тендеров, чтобы все прошло в духе американской мечты, но Леонид сумел убедить его, что для США будет лучше, если эту дамбу построит он, с участием 75%, а государство построит на освободившиеся средства что-то другое. В конце концов, тендер объявлять пришлось, но уже от лица концерна, чтобы найти подрядчиков по бетону, металлу и прочим материалам. Леонид, конечно, стремился сделать свою компанию способной самостоятельно решать все виды задач, но совсем в глубину он не погружался. «Мистер Курчевский», — заговорил Конрад Миллс, исполнительный директор КГРУНД, — «мы постараемся выторговать лучшие условия». «Мне не стараться надо, а выторговать», — пригрозил ему пальцем Леонид. «Вы знаете, что будет в ином случае. На этом все, возвращайтесь к работе». Настроение у него не очень, месяц назад он узнал, что Кэтрин спит с садовником. По причине врожденной подозрительности и стойкого убеждения, что до конца нельзя доверять никому, даже себе, во время заключения брака они также заключили брачный договор. И в этом брачном договоре были предусмотрены последствия измены одной из сторон. Так что Кэтрин вновь Хепберн, без денег, без права видеться с детьми, начинает с самого начала. А Леонид все так же безумно богат, но очень зол. Еще и центр совсем не радует. Теперь приходится объяснять интересующимся органам, почему он активно торгует с испанскими республиканцами и почти ничего не продает националистам.